прежде твоя грусть все былинная, образами да иконами хранимая, без совета мудрецов окрестимая, образами да иконами хранимая, без совета мудрецов окрестимая. И отправлена босой в путь дороженьку с подаяльною сумой, ну и дожили, на кой лет нам все заморское русичи, пешки угличи, вы уж прусичи. Стольный Киевград во чужой земле, богатырский дух на поклон горе. Илья Муромец, поднимись, родной, до калитки святы люди у твоих ворот. Илья Муромец, стань за честь горой, за честь русскую и за свой народ. Белокаменная Русь, белостенная, понатыкана домов выше куполов, вдоль границ своих суверенная, но для радости нет причин и слов. Вдоль границ своих суверенная, но для радости нет причин и слов.